было нестерпимо горько от того, что они так простились с Филиппом. Он ушел, чтобы сразиться с ее отцом. Два самых дорогих для нее человека должны были сойтись лицом к лицу в битве. «Обещаю», — сказал Филипп, а она даже не сказала ему «прощай». Разве так провожают мужчину на войну, когда смерть от меча или секиры такая же обыденная вещь, как дождь в Лондоне? От этих мыслей ей стало не по себе. Вспомнив, что Филипп велел ей идти в церковь, Анна торопливо закуталась в плащ и вышла под холодные струи дождя. Церковь святого Адольфа стояла на небольшой, заросшей травой площади. Она представляла собой старую романскую постройку с мощными стенами, далеко отстоящими друг от друга окнами и круглыми арками. На ее крыше возвышалась воздвигнутая в более поздние времена деревянная часовня с изящной, как кружево, готической резьбой. Поднявшись по каменным ступеням, Анна вошла под своды церкви, и на нее сразу пахнуло затхлостью, ладаном и горячим воском. В сумрак уходили тяжеловесные арки романского нефа. Пылали свечи, и слышалось монотонное бормотание толпы молящихся. В этот день, когда Господь страдал на крестном древе, в церквах велась приглушенная служба. Молчал орган, безмолвствовали колокола. Многие прихожане оставались в церкви до рассвета, вознося молебствия и оплакивая муки Сына Божьего на Голгофе. Анна ступила в боковой предел и опустилась на колени. Вокруг было множество людей, но перед алтарем оставалось свободное пространство. Она не видела, но знала, что там, распластавшись крестом, лежит священник и молится за всех верующих. Ее душу вдруг охватил религиозный порыв. Она сцепила руки на груди и стала жарко молиться. «Отче наш, иже еси на небеси, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Молитва несла облегчение, омывала душу теплой волной, но вместе с тем пришло раскаяние. Анна думала о том, что слишком упряма, что ей не хватает смирения, о котором говорил епископ Кентерберийский, и что душа обращается к Богу лишь когда перед ней ничего нет, кроме бездны отчаяния. Иисус, Сын милосердной Девы, Ты читаешь в моей душе. Сын Божий взошел на крест, даровав людям надежду. Божественный Агнец принес себя в жертву ради всех этих людей, глумящихся и равнодушных. У Анны заныла душа. Слезы ручьем потекли по щекам. Она грешная и своевольная. Она редко просит Бога о своих близких. И если они погибнут, «Господи, все что угодно, но не забирай их у меня. Я скверная дочь, но я люблю отца. Я не сумела предупредить его, но на то была твоя воля. Ты один ведаешь, что творишь?»